Всекитайское собрание народных представителей. Довольно много народу собралось. Почти весь большой зал клуба заполнился. Пришлось даже бильярд поставить на попа к стенке, чтобы уместились желающие. Недоуменно косились на оператора с камерой, но не так, чтоб уж очень. Самым любопытным было объявлено, что это кинохроника, в журнале «Новости дня» покажут, может быть. Это сразу всех успокаивало. Новости дня хотя бы по разу все видели перед началом кинофильмов. Открыл собрание нынешний председатель. Семен Прокофьевич Кавун его звали. Арбузов по-нашему. Да, с Украины он тоже был родом, но давным-давно съехал оттуда и даже говорил чисто, без хэканья. Он сначала призвал народ к порядку, чтоб не гундели и не мешали, а потом зачитал повестку дня. Ее вообще-то все уже видели в объявлениях, но ладно. И без остановки перешел к первому вопросу. Отчет, так сказать, о проделанной работе и смете доходов-расходов за истекший, так сказать, временной отрезок. Высокое собрание выслушало все это молча, но по окончании посыпались вопросы, реплики и просто выкрики типа «А почему у меня с потолка в дождь капает? В подъездах грязь, никто не убирается. Детскую площадку когда сделаешь?» Или совсем уже «У меня соседи по ночам чай из заварочника сливают. Доколе?» И «Сколько наших денег украл, гнида?» Я решил помочь Кавуну. «Спокойно, товарищи, давайте без крика. Я так понимаю, что стратегических вопросов к председателю у собрания нет. Есть только тактические. Что, как, когда и в какой последовательности делать. Правильно?» Сразу из двух мест выкрикнули, что в общем верно. «Тогда давайте утвердим отчет правления и плавно перейдем к перевыборам руководства нашим домом». Народ пошумел, но согласился. За удовлетворительную работу правления и утверждение сметы доходов-расходов все дружно проголосовали. Ну, кроме Славика. Тот сидел в стороне и делал вид, что все это его не касается. «А теперь давайте выбирать председателя на новый срок», – предложил я. «Какие будут предложения?» «Раз ты самый умный, ты предлагай», — наконец вступил в диалог Слава. «Хорошо», — со вздохом согласился я. «Предлагаю... Семен Прокофьевич, я так полагаю, больше выполнять обязанности председателя не хочет, или не может, или и то, и это сразу вместе. Правильно, Семен Прокофьевич?» Семен Прокофьевич виновато поморгал, а потом подтвердил, что да. Продолжать председательствование он не имеет физической возможности. «Значит, надо нового выбирать», — продолжил я. «Предлагаю себя. Представлять меня надо?» «Ясен пень, надо», — перешел на октаву выше Слава. «Надо ж выяснить, что за хер нами руководить будет». «Ну, спасибо тебе, Славик, за хера. Но обращать внимание на такие мелочи, как показывает опыт всей моей предыдущей жизни, лучше не надо». Сразу перешел к содержательной части. «Зовут меня Сергей, 40 лет, мне 19 лет. Живу в 6-м подъезде на 4-м этаже, учусь в политехническом институте. Опыт руководящей работы. Год был руководителем научно-производственного объединения «Политех». Полгода председателем горисполкома. Хочу, чтобы место, где мы живем, стало комфортным и удобным для жилья. А в нашем коллективе товарищество Анюта царил мир и благополучие. Вкратце вроде бы все». Наступило тяжелое молчание. Примерно через минуту раздался голос. «Че ж тебя отовсюду поперли-то, расскажи. А то, может, ты и тут не задержишься». «Ну, раз интересно, слушайте. Из НПО я ушел сам. Никто меня не выпирал. В связи с предвыборной кампанией в городские руководители. Это раз. А как из мэров я вывалился, вы, наверное, не хуже меня знаете. Изменилась политическая ситуация в стране, выборы были признаны преждевременными и недействительными. Могу сказать, что с нынешними руководителями и НПО, и города у меня самые теплые и дружеские отношения, в случае чего могу к ним обратиться за помощью». Тут как чертики из бутылки выпрыгнул Славик, которого, видимо, давно жгло. «Он же воровать будет!» — закричал он, как резанный поросенок. У него же на роже написано, что он ворюга. Может, ты хочешь поруководить? Я не стал поддаваться на провокации и ответил максимально спокойно. Так я, собственно, к этому председательству и не рвусь. Кстати, ко всем относится. Желающие могут предложить свои кандидатуры. Собрание рассмотрит каждого со всем вниманием. Славик немедленно включил заднюю передачу. «Я не могу быть председателем, мне здоровье не позволяет». «Что-то это здоровье не мешало тебе на картошке лопать водяру пузырями», – подумал я, а вслух сказал. «Кандидатура Вячеслава Яшина отпадает. Может, еще какие-то желающие?» Желающих, как это и можно было предположить, не нашлось ни одного. Ну еще бы, кому надо такой хомут на шею взваливать? Но голос сбоку предложил мне. «Расскажи, что ты будешь делать на посту председателя? Предыдущий-то ни хрена, если честно, не делал, только взносы собирал». «Да без проблем. Слушайте план моих действий на ближайший год. Тариф жильцов на первых порах оставляем прежним. Сколько он там был?» 20 копеек с метра», — подсказал мне Кавун. «Это значит...» — произвел я подсчеты в уме. 1500 рубликов со всего дома. Или 10 рублей со средней квартиры, правильно?» Кавун утвердительно кивнул. «Сюда входят, насколько я понял, из коммуналки вода, газ, отопление и обслуживание внутренних сетей, тех же водяных, газовых и электрических, плюс вывоз бытовых отходов. Свет отдельной квитанции оплачивается. Здесь же сидит и зарплата руководства, и еще штатного сантехника и электрика. Здесь же и все прочие расходы, например, ремонт подъездов, крыши, благоустройство прилегающей территории. Все верно?» Председатель вторично кивнул. «Теперь займемся простейшей арифметикой – вычитанием. Воды дом потребляет примерно 3000 кубов в месяц, по 8 копеек за куб. Это будет 240 рублей. Газ – это еще минус 100 рублей, вывоз мусора – еще 200, отопление – 500. Зарплата персонала – это председатель-бухгалтер, плюс электрик с сантехником – это вместе с налогами сверху будет грубо 450 рублей. И что у нас в итоге остается? Бухгалтерша, сидевшая рядом с председателем, быстро произвела подсчеты и огласила результат. «Остается 10 рубликов». «Вот так, дорогие мои сограждане и сожители. На все про все оставшееся у нас имеется червонец в месяц. Что на эти деньги можно сделать, догадайтесь, двух раз сами. Даже если год копить, все равно наберется только 120 рублей. На эти деньги каши не сваришь, верно?» «Ну, кашу-то можно сварить, на весь дом хватит», — послышался возглас справа. «Согласен, насчет каши был неправ», — весело отреагировал я. «Но уже что-то посерьезнее каши вряд ли». «И какой же из этого вывод?» — сурово спросили слева. «Одно из двух. Или снижать расходы, или увеличивать доходы. Ну или и то, и это вместе». «Вот-вот», — обрадовался Славик. «Начни снижать расходы с себя. Зарплату свою уменьши для начала». «На слабо меня, что ли, взять решил?» — решительно ответил я ему. «Так не получится у тебя ничего, потому что свою зарплату я уже вычел из общей суммы. 450 рублей. Это только бухгалтер и электрик с сантехником». «Бесплатно, то есть, работать будешь?» — продолжил допытываться Слава. «Совсем бесплатно у нас нельзя. Но за 1 рубль в месяц можно. Как этому, Лия Кокке». «Кто такой?» — спросили из зала. «Американец итальянского происхождения», — начал я просвещать зал. «Сначала в компании Форд работал, не сработался. Генри Форд его уволил, но его тут же взяли на Крайслер. Знаете такую контору?» «Знаем. Давай дальше», — скомандовали из зала. «Ну так вот, в прошлом году он перешел на этот Крайслер, тот на грани банкротства был, уже закрываться собирался. А это, на минутку, 800 тысяч сотрудников безработными в одночасье стали бы». Так ли этот самый Якока первым делом объявил программу модернизации и экономии. Зарплата всех сотрудников снижалась на 20%, а себе он установил жалование в 1 доллар в год, до тех пор, пока компания не станет прибыльной, и за год вытащил ее за уши из болота. Такие дела, граждане. «Ладно, с экономией понятно, а что с доходами?» «Это из центра зала спросили». «Вот здесь и кроется все самое основное. Зарабатывать надо больше. У нас же деньги прямо под ногами валяются. Надо только их умело и осмотрительно собрать». «И где же у нас деньги валяются, подскажи? Я тоже, может, хочу их собирать». Это уже сзади кто-то спросил. «Так я прямо все и вывалил», — хитро прищурившись, ответил я. «Давайте я намекну на основные направления развития, а детали потом, по ходу дела, прояснятся. Итак, что у нас есть в доме, кроме квартир?» «Кинотеатр есть». «Правильно, кинотеатр «Знамя». Попробуем подобрать ключи к руководству. Им же тоже надо деньги зарабатывать. В стране у нас как-никак и объявлены хозрасчет и самофинансирование, а тут и им, и нам дополнительная копеечка в бюджет свалится». «Еще столовка есть». «Да, столовая номер 2, горпищеторга, а при ней кулинария. Ну, тут все на поверхности, ребята. Что такое кооперативное кафе, знаете, наверное?» «И хлебный магазин еще имеется». «С этим сложнее, но что-нибудь придумаем и с хлебным. А еще в доме есть замечательный клуб, в котором мы сидим, а также и мимо него передвигаются значительные людские потоки. Два раза, нет, даже три раза в сутки. Утром на первую смену на завод, днем с первой смены и на вторую, а ночью еще и со второй смены кое-кто возвращается. Это тоже можно замечательно обыграть. Но подробности уж извините, я пока не скажу. Надо ли говорить, что за меня проголосовали единогласно? Хотя нет. Славик таки воздержался, но это несущественно. Кавун Семен Прокофьевич долго тряс мне руку, благодаря за избавление от лишней заботы, а бухгалтерша передала мне печать и ключи от правления. На этом общее собрание народных представителей и завершилось. Хотя нет, не совсем. Слава подождал меня у выхода на улицу и таки высказал все, что у него наболело. А наболело там много. Я выслушал это вполуха и ответил, что обязательно приму к сведению все его замечания. Вот на этом точно все закончилось. Оператор со звукорежиссером смотали провода и удалились, напоследок сказав, что материал вроде бы интересный, но что там руководство скажет, они предсказать не берутся. Инна, когда мы поднимались в квартиру, заметила мне, что ношу я взвалил на себя немалую, но она мне поможет, конечно. А утром мне звонок был от Лиозновой. Занятия-то в политехе у нас во вторую смену были, так что утро свободное. Заходи, мол, на чашку чая. Посидим, поговорим о делах наших скорбных. Оделся, предупредил Инну, что чая я в другом месте попью, и подался на студию имени Алексея Максимовича Горького. Тут пешком быстрее получается, чем обруливать наши буераки на машине. Там у них пока все по-простому было. Даже вахтерам не успели обзавестись. Заходи, кто хочешь, я и зашел. В коридорах было темно, сыро и пахло звездкой. Недавно ремонт был, не успела еще выветриться. И первого же, кого я встретил в этих коридорах, был Александр Абдулов. Он сидел на подоконнике в углу первого этажа и сосредоточенно курил сигарету. «О, Саня!» – обрадованно сказал я. «Ты как тут оказался?» «Привет, Сережа!» – отозвался он. «Вот сослали, понимаешь, и ваши горьковские и пене. Кино туда снимаем». «Что за кино-то?» — поинтересовался я. «С любимыми не расставайтесь. Мелодрама такая жесткая». «А, слышал, там еще с тобой Алферова должна вроде играть». «Точно. А вот и она сама». К нам из-за угла подошла Ирина Алферова и тоже достала сигарету из пачки. «Это Сережа 40 лет такой», — сказал ей Абдулов. «Познакомься». «Очень приятно», — скромно сказал я и пожал ей руку. «Мне всегда нравилась ваша игра, особенно в хождении по мукам». «Не хочу об этом вспоминать», – нехотя ответила она. «Про тебя я тоже много чего слышала. А теперь-то ты что делаешь?» «Да вот сослали в Сибирь, как декабристов, но ничего. И в глубине сибирских руд можно жить. Проект новый вместе с Леозновой поднимаем». «Что за проект?» – спросил Абдулов. «Реалити-шоу», сказал я и, видя непонимание в глазах собеседников, уточнил. «Ну, сериал. максимально приближенный к жизни. За стеклом-то видели?» «Честно говоря, нет, ни одной серии не видела», — за обоих ответила Ирина. «Но представление имеем. А на какую примерно тему-то сериал будет?» Я вкратце обрисовал им ситуацию, и по ходу дела у меня появилась одна мыслишка. «Может, засветитесь у нас? Ну, хотя бы на 5 минут. Играть надо будет самих себя, как это называется, камео, что ли? Ну, чисто мимо проходили и пару фраз обронили. Я бы вас сегодня же в сценарии вставил, а завтра бы, например, и отсняли. С меня будет бутылка хорошего виски, даже 2 бутылки». «Ладно, мы подумаем», — ответил с небольшой задержкой Абдулов. «А сейчас, извини, у нас перерыв закончился, надо продолжать». И они скрылись за большой черной дверью с надписью «Студия номер 1», а я пошел вглубь продолжать поиски Татьяны Михайловны. Она оказалась на 3-м этаже рядом с кабинетом директора студии, которым оказался «Ты-ды-дым» Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Постучав в дверь, на которую мне указали, внутри действительно оказалась она самая, Татьяна Михайловна. Из подробностей ее личной жизни я пока шел сюда, вспомнил только, что она вдрызг разругалась с Юлианом Семеновым и Тарвердиевым после съемок «Мгновений». Она хотела добавить себя к сценаристам, а эти двое были резко против и не позволили ей этого. Ну еще, что замужем она никогда не была, но воспитывала приемного сына, примерно моего возраста. Не густо. «Здравствуйте, Татьяна Михайловна!» С порога жизнерадостно начал я. «Не помешаю?» «Нет-нет», — быстро отозвалась она. «Заходи, поговорим». И достала пачку сигарет. «Да что ж они тут все дымят-то, как паровозы?» «Просмотрела вкратце вчерашний материал. Вроде бы и нормально, но нет изюминки. Скучновато народу будет. Вот у тебя там появился серьезный антагонист, блондинчик такой». «Слава Яшин», — ввел я ее в курс дела. «Мы с ним на одном курсе в политехе учимся». «Вот-вот, Славик. Но одного противника мало, надо еще хотя бы парочку. Плюс любовную интрижку хорошо бы какую-нибудь закрутить. Рядом с тобой девочка черненькая сидела». «Инна Керимова, моя невеста». «Ну, пусть Инна будет. Если она невеста, надо, наверное, показать ваши отношения покрупнее. И чтобы они действительно отношениями были, а не сю-сю, это неинтересно. Слушай, а пусть она с этим Славиком закрутит чего-нибудь. Не на самом деле, а для сценария. А ты потом страдать будешь». «А еще дальше у вас драка со Славиком случится, а потом Инна вернется к тебе со слезами. Это сюжет будет». «Да я не против, с Инной только поговорить надо». «Поговори. Еще какие идеи есть, чтобы и поживее действие шло?» Встретил сейчас в коридоре Абдулова с Алферовой. Они вроде не против поучаствовать. Ну, в ролях самих себя. «Неплохо для начала. А еще что?» И тут я разозлился и вывалил первое, что пришло в голову. «А еще Высоцкого планирую снять в 4-5 сериях, он мне обещал». «Да ты что?» — охнула Лиознова. «Владимир Семеновича?» «Его самого. Мы же как братья уже год целый». «Высоцкий тоже самого себя играть будет?» «Естественно. Это ж реальная жизнь. В киноролях его народ много видел». А вот какой он на самом деле, думаю, почти никто не знает. Это реальная бомба будет. «Это, конечно, хорошо», — задумчиво протянула она. «Но этого недостаточно. Еще что-то у тебя там припасено?» Тут уж я разозлился окончательно. «А еще, Татьяна Михайловна, у меня в проекте вытащить из финансовой дыры наш ТСЖ. Я вообще-то туда пришел в первую очередь за этим». «Так-так», — ответила она, улыбаясь. — В эффективные менеджеры намылился. — Откуда вы знаете этот термин? — с недоумением спросил я. — Он как будто у нас не в ходу. — Откуда знаю, оттуда и знаю. — не стала она раскрывать мне свои секреты. — Значит, давай договоримся так. Серия про твои менеджерские примочки, серия про отношения. Пойдет? — В принципе, нормально. Давайте еще пару серий снимем. Сценарий вот. и я передал ей два листочка в косую клеточку. В третий как раз Владимир Семенович будет задействован, в первый раз, а далее надо вести материал к высокому московскому начальству за визой. «Не надо ничего вести. Я вчера с Герасимовым договорилась. Если ему понравится, то у него достаточно прав на запуск в производство». «Еще лучше», – обрадованно заявил я. «Как здоровье-то у Сергея Полинарьевича?» «Да вроде держится пока. Готовится к съемкам диалогии про Петра Первого. Но это еще не очень скоро будет». «А я ведь совсем забыл. Я ж подарочек для вас приготовил», – хлопнул себя по голове я. «Так-так», – заинтересовалась она. «И что за подарочек?» «Из двух частей состоит. Первая – это китайский значок с символом инь-янь. Вот. И я дал ей здоровенный такой значок, купленный мной по случаю в Гонконге». «И что это означает? Вот эти две улитки?» «Это не улитки, Татьяна Михайловна, а символы двух противоположностей, из коих и состоит наш мир. Светлый-темный, женский-мужской, негатив-позитив, луна-солнце, мягкое-твердое, теплое-холодное. Далее можете сами продолжить. Они хоть и противоположности, но друг без друга существовать не могут. Но сами посудите, как жить, если вокруг будут одни мужики без женщин? По-моему, никак». «Спасибо», — сказала она, прикрепляя значок к блузке. «Но у тебя там, кажется, еще вторая часть была». «Да, я не забыл. Вот». И я выложил на стол мешочек с травой бабки Просковьи. «Волшебная трава от одной местной знахарки. Для себя берег. Да подумал, что себе я еще найду». «И от чего это помогает?» «Общеукрепляющее и тонизирующее средство. Примерно как женьшень. Заваривать по 5 грамм кипятком, настаивать полчаса. Стакан в день, и через неделю вы себя не узнаете». На этом я распрощался с Лёзновой и убежал готовиться к великим делам в нашем богоспасаемом ТСЖ. Хотя нет. Посмотрел на часы. Полдень скоро. А это значит, что пора бы и на учебу собираться. Наскоро пообедали вместе с Инной, чего она там приготовила. Это дело она не особенно любила, хотя некоторые рецепты татарско-башкирской кухни ей намертво в подкорку вбили еще в младенчестве. Так что воспроизводила она их на автопилоте. И вышли к гаражу, где моя копейка своего часа дожидалась. Тут-то я и поведал ей о задумке Татьяны Михайловны насчет ее роли в предполагаемом действии. «А если я не хочу крутить с этим твоим Славиком? А если мне его белобрысая морда совсем не нравится? Да и манеры не лучше, чем морда». «Ты пойми, тебе не на самом же деле надо в него влюбляться. Это просто роль такая». «Ага», — вспомнила она цитату к месту. «Это роль ругательная, и я прошу ее ко мне не применять». «И потом, в итоге же, ты его бросить должна. Можешь при этом внести в роль элементы импровизации, по его белобрысой морде, например, надавать». «Ладно, подумаю я. До завтра, например». «Да, сам-то Славик в курсе, что эта игра будет, а не на самом деле». «Я думаю, мы его в темную использовать будем. Так достовернее получится». «Ну, в темную так в темную», — задумалась она. «Слушай, а вот еще какая идейка у меня появилась. Давай, что ли, Веру привлечем к съемкам, а то начинали-то мы вместе, а потом забыли ее и забросили. Тем более, что у нее что-то там с Вовчиком было, и это можно обыграть». «Отличная мысль, спасибо, родная. Прямо сегодня вечером извякни ей». А на занятиях в политехе ничего занимательного не случилось. Ну, если не считать неожиданной просьбы Славика, чтобы я его подвозил на своей машине. Все равно же в одном доме живем. Я ответил, что обдумаю его предложение и обязательно сообщу результат обдумывания. Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии. Передал суть Славиковых предложений Инне. Мы с ней в большом перерыве в буфете встретились. Эх, сладкая плитка пальма. Как много в этом слове. А злые языки говорят, будто в СССР пальмовое масло в продукты не добавляли. Она внимательно меня выслушала, запивая пирожок компотиком, а потом неожиданно выдала. «В свете твоих утренних слов про мою интрижку с ним, это было бы очень в тему». «Ну а чё?» – задумался я. Возможно, в этом и есть какая-то сермяжная правда. Она же посконная, домотканная и замашная». «Так, а что такое замашная?» — вдруг решила уточнить Инна. «Значение остальных слов я вроде бы знаю, а этого нет». «Это то же самое, что и посконный, от слова «замашка». Так холст в старину кое-где называли». «Понятно. Ну так что будем делать, Сергуня?» «Брать с собой Славу, Инночка. Я вас довожу до подъезда, высаживаю, сам еду в гараж, и в эти 10 минут наступает твой выход. Импровизируй, как сможешь. Кстати, давно все хотел спросить. Откуда у тебя такое нестандартное имя, Инна? У татар в ходу все больше Азизы, Гульнары да Чулпаны». «Папа у меня поклонник пламенной революционерки Инессы Арманд. Вот вы ее честь и назвали». «Необычно. Но Инна явно лучше, чем Чулпан. Встречаемся возле машины в 6». На лабе по электронике скручивали проводками колебательный контур второго порядка. Обрадовал Славика тем, что его обращение было рассмотрено и получило одобрение вышестоящих инстанций, на что он даже и спасибо не сказал. Кивнул разве что. Да и хрен с ним. Равно как и горчица с соевым соусом, которые тоже с ним. По дороге он даже ни разу и рта не открыл, только цеплялся за ручку двери при крутых поворотах, а когда приехали, все прошло так, как я спланировал в буфете. Когда пришел домой, Инна уже собирала на стол поужинать. «Все хорошо, дорогая?» – поинтересовался я. «Мне кажется, он ничего не понял», – ответила она. «Ну, не беда. Повторим попытку чуть позже. А сейчас садись чай пить». А еще чуть позже я решил связаться с Высоцким. Наобещал же Лиозного его участие. Надо отвечать теперь за базар. Трубку там взяла Марина. Тепло поздоровалась и попросила Володю. Она ответила, что никак невозможно. Он работает и никого к себе в комнату не пускает. А в чем, собственно, дело-то? Рассказал, в чем дело. «Так значит, ему самого себя играть надо будет?» «Абсолютно верно. Это же реальная жизнь будет, а не нарисованная». «А что ему говорить и делать придется при этом?» «Кратенький синопсис я составлю, но вообще-то предполагается очень большая доля импровизации. Володе это, наверное, понравится». «И когда все это должно произойти?» «Желательно на этой неделе. В любой день мы подстроимся к его приезду. Если не получится, то можно и на следующей неделе, но там уже дедлайн близко будет». «Что за дедлайн?» – поинтересовалась Марина. «Показ первых 4 серий, пилотных, скажем так, высокому начальству. Если начальство одобрит, запуск в производство 1-го сезона». Из этого предложения Марина вычленила сразу 2 пункта. «Что за начальство» и «А что и 2-й сезон предполагается?» Руководство проектом на себя взяла Лиозного. «Татьяна Михайловна, а утверждать все будет Герасимов. 2-й сезон обязательно будет, но если 1-й запустят. Это я вам железно могу гарантировать. Зрительский интерес будет неимоверным. Особенно если Володя там засветится». Марина с небольшой задержкой сказала, что этот проект кажется ей любопытным, но реакцию Володи она предсказать не берется. «Созвонимся завтра примерно в это же время, там видно будет». «Окей, с этим, кажется, все. А теперь бы и менеджментом заняться пора, Сергуня», — сказал я самому себе. «Как перестать беспокоиться и начать зарабатывать приличные деньги? Вот 2 насущные задачи». Сел за стол, включил настольную лампу, жуткий артефакт из 50-х, черное основание и конус плюс соединяющая их никелированная гофра. Предупредил Инну, что в ближайшие полчаса я очень занят, и начал записывать на листочек в косую клеточку свои умные мысли по зарабатыванию бабла. Инна, походу, меня первый раз видела в таком состоянии. Удивление свое она сумела скрыть, но все время находилась где-то неподалеку и пыталась одним глазом заглянуть в мои каракули. Ровно через полчаса, видя ее интерес, я отложил в сторону карандаш и сказал ей: «Ну, садись уже рядом. Зачитаю тебе планчик-конспектик будущей работы ТСЖ имени Анюты. Блин, сменить бы название, но, наверное, уже поздно». «Значит так, можно, конечно, решить все проблемы нашего жилтоварищества путем повышения тарифа за коммуналку», — Не 10 копеек, как сейчас, а, допустим, 15. На среднюю квартиру это будет прибавка в 2 рубля с копейками, а высвободится у нас примерно 700 рэ в месяц. Но это же не наш метод, правильно?» «Да», — согласилась Синна. «Метод сомнительный, да и не согласятся они дополнительные деньги от себя отрывать». И это опять начнется истошный крик, что председатель их последние копейки загребает, а сам на машине раскатывает, — дополнил я. «Так что мы пойдем другим путем, как учил классик марксизма». «И что там у нас предвидится на этом пути?» «Ну, я на собрании в Черни описал уже, что там должно быть, а теперь пришло время деталей. Значит, кинотеатр. Ну, здесь решение на поверхности лежит. Демонстрация современного зарубежного кино, которое, скажем так, пока не очень доступно в Советском Союзе. Можно кинопленку крутить. О поставках этой продукции, я думаю, со Спилбергом договоримся. Ты, кстати, как с ним рассталась-то? Без скандалов?» «Не было никаких скандалов, Сереженька. Полюбовно мы разошлись. За эти 2 месяца, что мы вместе были, как-то одновременно поняли, что мы не пара. Так что отношения у нас хорошие остались». «Вот и отлично. Кроме того, можно просмотр на видеомагнитофонах организовывать. Это если с кинопленкой не получится. Или параллельно, ничего страшного не случится. Конкурировать эти способы показа вряд ли будут. В кинотеатре есть пара помещений, используемых крайне редко или бесхозяйственно. Например, фойе там из 2 залов состоит, один явно лишний. Или комната художника. Там и художник-то в последний раз в штате состоял 5 лет назад. Вот в них можно будет и организовать коллективные просмотры видео. Рубль за сеанс. Я думаю, нормальной ценой будет. А по 20-25 человек на сеансе умножаем на 2 зала, умножаем на 4. Нет, сразу уж 5 сеансов в день. Получается 250 рубликов в день. Очень неплохие бабки, даже с учетом того, что половину, наверное, кинотеатру отстегнуть придется. «А видеомагнитофоны ты где возьмешь?» «Ой же, проблема какая. Их сейчас в НПО делают. Договорюсь, наверное. А не получится, так в Березке купим. Чеков у меня много осталось». «Хорошо, про кинотеатр я поняла. А дальше у тебя что?» «Столовка дальше. Помнишь, мы там мороженое ели? А ты высказал отдельную мысль про брательника из Арзамаса-16. «Помню, конечно. У меня память хорошая. И что со столовкой?» «Со столовкой работать надо. Идеально было бы отгородить там помещение с отдельным входом и сделать кооперативное кафе. Тема модная, и новый экономический курс товарищества Лигачева это направление, кажется, не затронул. Работы там не початый край. Начать только и закончить. Могу должность директора этого кафе предложить тебе. Согласишься?» «Как говорилось в одном советском фильме, огласите весь список, пожалуйста. Хотелось бы до конца твои умные мысли выслушать». «Окей, дорогая, если хочешь, то слушай. От этой же самой столовки было бы прекрасно отхряпать еще один кусочек и сделать там магазин по продаже модных сейчас товаров». «Это каких, например?» «Я тут игрушки делаю иногда, слышала об этом». «Краем уха, ты продолжай, не останавливайся». «Так вот, развивающие ум и тело игрушки, 3 штуки уже выпускаются в Штатах». «Да ты чё?» – потрясенно сказала Инна. «Прямо в Штатах?» «Прямо в них. И пользуются эти игрушки довольно высоким спросом у населения. О поставках к нам я тоже договорюсь. Директор той конторы, Бобби Шульц, мой дружбан. Там же можно продавать средства передвижения, разработанные в НПО. Скутеры, самокаты, моноколеса. Ну, еще что-нибудь придумаю». «Здорово. А я думала, что слово «модное» — это про одежду». «Точно. Спасибо, что напомнила. И ателье откроем. Можно и прямо на дому шить, без помещения. Портнихи у нас в доме наверняка есть, а выкройками я их обеспечу». «И еще про хлебный магазин не забудь». «Тут сложнее. Это ж продовольственные товары. Честно говоря, я не придумал пока, что с ним можно сделать. Может, ты поможешь?» «Может, и помогу, но не сейчас. И ты еще на собрании обмолвился про потоки народа вдоль нашего дома. мол, их как-то монетизировать можно. Тут тоже все просто. Реклама, она же двигатель торговли. Но конкретно для нас это будет совсем не лишняя копеечка в карман. Вот, кстати, насчет художника из кинотеатра. Там кто-то же выполняет его функции, можно будет привлечь. И подсуетиться с заказчиками, это я на себя возьму. Да, про клуб забыл, там танцы проводить будем, рубль за вход. Бильярд тоже платным сделаем. Нечего оборудованию зря простаивать. Да и работу секции восточных единоборств можно возобновить. Но тут уже не за рубль, а минимум за червонец в месяц. «Классная программа, мне нравится», — сказала Инна и поцеловала меня в щеку. «А теперь пошли баиньки». Но до кровати мы добраться не успели, потому что зазвонил дверной звонок. «Это еще кто?» – встревоженно спросил я. «Ничего хорошего от ночных визитов не ожидая. Ждешь кого-нибудь?» «Да кого я могу ждать в 12 часу ночи?» – честно ответила Инна. «Разве что у Славика ретивая взыграла». «Ну, давай посмотрим, кого там принесло», – сказал я и решительно открыл дверь. А за дверью стояла Алена. Моя двоюродная сестра из Тамбова, которая красивая и зараза. Ба! Только и смог выдавить из себя я. Алена Михайловна, сколько лет, сколько зим. Привет, Сережа, ответила она. А я к тебе в гости приехала. Ну, заходи, раз приехала. Позвонить-то никак нельзя было, я бы встретил. Она тем временем зашла, сняла пальто, я повесил его на гвоздик и выдал ей теплые махеровые тапочки. «Познакомьтесь, это Алена, моя сеструха из славного города Тамбова. А это Инна, моя невеста, из не менее славного города Горького». «А Анюта где?» – с чисто женской непосредственностью спросила Алена. «Нету больше никакой Анюты. Разошлись мы, как в море корабли, выдав 2 долгих гудка из тумана». Неопределенно пояснил я ситуацию. «Да ты проходи на кухню, что ли, там почище». «Чай, кофе, может, чего-нибудь покрепче?» «Давай чай с лимоном, если можно». «А не позвонила я, потому что мы твой телефон потеряли. Бумажка с адресом осталась, а с телефоном сгинула куда-то». Инна тем временем соорудила что-то там на стол и внимательно прислушивалась к разговору, рта, впрочем, не открывая. «Понятно», — ответил я. «А приехала-то ты с какой-то целью или так, тоску развеять?» «С целью, конечно», — сказала Алена, прихлебывая чай из китайского фарфора. «Ты же обещал меня пристроить. Ну, где ты там работаешь? Вот я и приехала пристраиваться». «Мне очень жаль, Аленушка, но ты разве не в курсе последних политических веяний из Кремля?» «Я этим не очень интересуюсь», — гордо ответила она. «А зря. Там иногда очень любопытные события происходят. Так вот. Месяц назад меня отставили от всех моих бывших постов, и теперь я студент политеха, а по совместительству – председатель товарищества жильцов вот этого вот дома, где ты сейчас находишься. Это все места моей работы на текущий момент. В которые из них тебя пристроить?» На Алену было больно смотреть. Она аж красными пятнами пошла, и слезы из глаз потихоньку закапали. «А я так надеялась», – прошептала она, доставая платочек из кармана. «Ну-ну, не надо слез, ими делу не поможешь». Взял я руководство ситуации под контроль. «Иди вон умойся, а то тушь потечет, и слушай дальше». Она послушно вышла в ванную, вернулась через пару минут умытая и причесанная. «А есть что-то и дальше?» — с надеждой спросила она. «Есть, конечно. Правда, Инна?» — запросил я подтверждение у подруги. «Правда, правда», — быстро отозвалась она. «Ты его слушай, Алена, он попусту никогда языком не болтает». «Вот именно, золотые слова, принцип «пацан сказал, пацан сделал, никто пока не отменял». Итак, поехали дальше, ты готова?» Алена кивнула, не забывая, впрочем, расправляться с куском пирога. «Из нашего коммунально-желтоварищеского жития-бытия мы решили соорудить сериал для телевидения. Первую серию уже отсняли. Завтра продолжать будем. Это тебе интересно?» «Конечно», — воскликнула она. «А кто из артистов сниматься будет?» «Артисты все непрофессиональные будут. Жильцы нашего дома. Ну а кроме этого иногда будем привлекать известных личностей. Чисто в целях оживления действия. Завтра, например, Абдулов с Алферовой должны подтянуться, а к концу недели Высоцкий. Надеюсь, что приедет. Алена аж дышать перестала. И чего я вместе с Высоцким сниматься буду? А что такого? Ты девчонка видная, и потом, не боги же горшки обжигают, правильно? Сережа, подала в другого сыночка, а что если мы ее вместо меня к Славику пристегнем? Какому Славику? Немедленно переспросила Алена. Я вкратце объяснил диспозицию и пересказал, что требует Лиозного. «Так я не против, пристегивайте, если этот ваш Славик не совсем уж страшный на морду», — наконец решилась она. «Да вроде не страшный он, Белобрысова прибалта напоминает, хотя родом из нашей области. Тогда делаем так. Сейчас спать ложимся, потому что полночь уже. Утром я тебя веду к Лиозновой. Ты должна ей понравиться, уж постарайся. И если она дает добро, включаем тебя в штат нашего ТСЖ. Ну, заведующий клубом, например. И вперед, на штурм вершин кинематографа. Заодно опыт руководящей работы наберешь. Так, а Лиознова это, которая про Штирлица? Да, она самая. А она разве не в Москве сидит? Ее киностудию к нам перевезли. Вон за теми бараками они сейчас. И я показал в окно примерное направление на киностудию. Алена глянула по направлению взмаха моей руки, ничего в темном окне, конечно, не разглядела, но настроение у нее по всему резко улучшилось. Утром после коротенького завтрака я потащил ее на киностудию. Перелезая через очередную колдобину, она выразила недоумение. «Да неужели в такой грязи какая-то киностудия может сидеть?» «Может, Алёнушка», — успокоил я её. «У нас весной везде грязь, так что же теперь, и кино поэтому не снимать?» «Да, вчера забыл спросить, как там дела-то идут в Тамбове, как родители?» «Всё хорошо, спасибо. Папа на службе восстановился, мама тоже работать пошла, а то всё дома сидела. А в Тамбове тоска зелёная, особенно зимой. Летом еще так-сяк, а как дожди зарядят, а потом белые мухи полетят, так хоть волком вой, тамбовским волком. Вот я и сорвалась оттуда, поближе к столицам». «Ну и славно, что все хорошо. Держись за меня, Алена. Трудности у меня временные, это мой внутренний голос уверенно заявляет. А он до сих пор ни разу не ошибался в прогнозах, так что прорвемся». Как-то худо-бедно допрыгали мы до порога киностудии. Очистили обувь от налипшей грязи и поднялись на третий этаж к Лиозновой. И опять не было даже попытки проверить наши документы. Нехорошо это. Надо бы сказать, чтобы исправили. По дороге я вдруг заметил удивительно знакомую азиатскую физиономию, скромно подпиравшую стенку у входа в какой-то кабинет. Ба, да это ж мой старый знакомый боец из казахского акимата Кастанай Талгат. Поздоровался. Он меня тоже узнал. «Ты тут какими судьбами?» – спросил я. «Да вот в новое кино позвали. Буду играть злобного пирата». «Это не пираты 20 века, случайно?» «Они самые. Сейчас павильонные съемки проведем, а летом в Ялту. Там на натуре сниматься будем. А ты что тут делаешь?» «Живу я здесь вообще-то», – весело ответил ему я. «Вот за теми бараками. А еще сериал под руководством Лиозновой снимаем. Это моя сестра Алена, познакомься, тоже играть будет». Талгат пожал ей руку, потом высказался. «Красивая у тебя сестра, на цыганку похожа». Но тут из кабинета вышел Коля Еременко, младший, естественно, и дернул Талгата за рукав. «Время, Талгат. Время, через 5 минут съемка. Где ты пропадаешь?» Мне он на ходу кивнул, а на Алёне задержал взгляд несколько дольше, но сказать ничего не сказал. «Это Ерёменко, что ли?» – возбужденно спросила Алёна, когда они скрылись за поворотом. «Ну да, Колян. А что, нельзя?» «Здорово!» – только и смогла выговорить она. А мы тем временем подошли к кабинету Лиозновой. Я постучал, и после ответа изнутри «Заходите, не заперто», мы зашли внутрь. «Здравствуйте, Татьяна Михайловна», — поприветствовал ее я. Как здоровье?» «Спасибо, в норме. Трава эта твоя действительно чудодейственная какая-то. Как на крыльях с утра летаю. А это кто с тобой?» «Знакомьтесь, это Алена, моя сестра из города Тамбова. Приехала учиться здесь. Некоторое время у меня поживет». «На цыганку похоже». «Да», — вступила в разговор Алена. «У меня мама наполовину цыганка. Оттуда, наверное». «Так, и я, собственно, чего ее привел-то?» — продолжил я. «Инна моя наотрез отказалась участвовать в операции под кодовым словом «Славик». Никак ей это не катит. А вот Алена совершенно не против. Может, замену произведем? Ну, как на футболе». «Стой, в первоначальном варианте должен был быть любовный треугольник. Ты, Инна, Слава. А теперь как? Ты же, надеюсь, не собираешься за сестрой ухлёстывать?» «Это очень просто. У нас же в 8-м подъезде живет такой Вова Малов, мой кореш, чуть ли не с детского сада. Вот он и будет третьей стороной треугольника». «Что за Малов? Ты про него ничего не говорил», — вдруг спросила Алена. «Не волнуйся, на рожу он вполне себе ничего и тоже блондин. А еще у него кличка во дворе была Дон Жуан. Он чем-то на солиста группы Абба похож. Так что ожидается битва двух блондинов за прекрасную Алену. Цыганские корни тоже можно красиво обыграть. Ты, кстати, цыганочку-то умеешь танцевать?» — спросил я ее. «Запросто», — уверенно ответила она. «В нашем институте культуры еще и не этому учили». «И еще, раз она институт культуры практически закончила...» «Так не закончила, значит», — уточнила Лёзнова. «Один курс остался. Хочу перевестись в этот город». «Так вот, с таким образованием ей прямая дорога в заведующий нашим клубом. Ну, это где мы с вами в бильярд играли, а потом собрание было». «Ладно, я все поняла и не возражаю. Уводи Алену. Сегодня съемки второй серии. Алферова с Абдуловым подойдут вместе с оператором примерно к...» Лёзнова посмотрела на часы. «К 13:00. Задействуй их по полной программе в течение часа. В 2:30 у них другие дела начинаются. Аривуар», — сказала она, открыв большую бухгалтерскую книгу. «Ну ладно, что не одью», — подумал я и вытащил Алену за рукав в коридор. «Вот прямо сегодня окунайся с головой в процессы. Будешь занимать Абдулова с Алферовой. Я не могу в час, у меня лекции». Довел ее до квартиры, сунул в руки наметки сценария, а сам побежал в кинотеатр. Надо ж финансовые дела нашего ТСЖ поднимать, в конце-то концов. В кинотеатре «Знамя» работала, если вдруг кто-то забыл, мать Андрюхи, моего кореша с 5-го этажа. Не директором, упаси бог, обычным кассиром. Но протекцию составить я ее все же попросил. Не сам, через Андрюху передал. И она не отказала. Так что сегодня на 10 с копейками утра у меня было назначено рандеву с Алевтиной, о господи, Витальевной Прониной, в ее кабинете. Вход куда был через будку киномехаников в нашем дворе. Эти киномеханики в перерывах между заправкой рулонов обычно выходили на приступочек и курили, жадно затягиваясь и выпуская голубые кольца дыма в наш двор. Сейчас как раз один из этих товарищей и занимался этим делом. Объяснил ему, что почем и зачем, он хмуро выслушал, потом ткнул пальцем внутрь помещения. «Иди уже, пацанчик, раз у тебя дело к нашей директорше». Зашел чё. Директорша была дамой монументальных наружных форм. Бюст размера 5+, шиньон на голове, юбка до пола. И, наверное, примерно таких же внутренних убеждений, подумал я. Нелегко с ней будет найти контактик-то. «Здравствуйте, Алевтина Витальевна», — с порога заявил я. «Не помешаю?» «Вот и, собственно, кто?» — спросила она, целясь своими глазами в очках с дикими диоптриями прямо мне в солнечное сплетение. «Меня зовут Сергей, 40 лет. Я председатель жилтоварищества дома, где расположен ваш кинотеатр. И у меня к вам есть одно деловое предложение. Даже два предложения», — оттарабанил я, вежливо глядя ей в глаза. «Так, так, так». Она постучала пальцами по столу. Потом подвинула зачем-то настольный календарь и продолжила. «Вспомнила. Я тебя по телевизору видела. Ты вроде у нас какую-то большую должность недавно еще занимал, верно?» «Точно. быстро ответил я. Председателем горисполкома я был, но недолго. Потом пришлось подвинуться в управдомы. Это бывает, понимающим тоном сказала она. И еще как бывает. Вот взять меня, к примеру. Но тут она вспомнила, что перед ней, по сути, зеленый пацанчик, и свернула вечер воспоминаний. «Так что ты хотел-то? Давай выкладывай и не стесняйся». «Понимаете, Алевтина Витальевна, — начал я, — время сейчас, сами знаете какое, переходное. Поэтому старые нормы уже не работают, а новые еще не работают. Значит, что?» «Что?» — эхом отозвалась она. «Можно потихоньку внедрять новые нормы хозяйствования, не забывая про старые, но потихоньку, оглядываясь по сторонам». «На что намекаешь-то? Сказал бы прямо, а то я не поняла». «Хорошо, говорю прямо. Хозрасчет и самофинансирование никто пока не отменял. Вам, я так скромно надеюсь, лишняя копейка в бюджет совсем не лишней будет. Нашему ТСЖ тоже деньги до зареза нужны, чтобы концы с концами свести. Поэтому мы можем, например, объединить ваши и наши возможности. А конкретно от вас – свободные площади и реклама. От нас – исходные носители и техника. В смысле кино- и видеопленки кассового зарубежного кино и видеомагнитофоны. Назовем все это, ну, хоть киноклуб «Время». Перед началом можно кратенькую лекцию задвинуть о загнивании западного искусства. Как предложение?» Последовала небольшая пауза, после которой Алевтина рубанула. «Пойдем, покажешь, что ты понимаешь под нашими свободными площадями. И про рекламу тоже поясни».